Проснулся сам, меня никто не трогал. Судя по часам, 6:30 утра. Надеюсь, скоро наши приедут. Иначе мы дофига народу потеряем, пока прорываться будем. Если меня не трогали, значит, индейцы нас не беспокоили. Сливы рядом не было. Только на стуле, прислонившись к стене, дремал кирпич. Как только я зашевелился, он открыл глаза. «Проснулся?» — спросил он у меня шепотом. «Ага, тихо все». «Тихо. Затихарились разукрашенные. Даже на мотиках никто не гоняет больше». Тут мне в нос ударил запах кофе. «Иди позавтракай», — улыбнулся кирпич, увидав, как я принюхиваюсь. «Там, в той большой комнате, пожрать есть. Тут некие запасы нашли мужики, и вода там же еще осталась. Туалет сбоку от лестницы есть, по которой сюда поднимались. Дырку сделали в полу». «Спасибо, мамочка», — улыбнулся я, поднимаясь с кресла. «Зубки не забудь почистить», — услышал я сбоку голос Лешего. Он лежал на полу на туристическом коврике. Я его и не заметил сразу. Леший перевернулся на другой бок и замолчал. Чувствовал я себя хорошо. Пусть и поспал немного, но организм отдохнул. Даже храп, который раздавался от лежащих на кровати людей, меня не беспокоил. Войдя в большую комнату, увидел сидящих небольшим кружком Страйка, Саныча, Селю и около 10 мужчин из бывших заложников. Они вели о чем-то неторопливую беседу. «Привет, мужики!» «Привет!» — потихоньку поздоровались они со мной. «Эти действительно за всю ночь ни разу не лезли?» «Не-а!» — радостно ответил Селя. «Притихли все. Кофе вон там, в чайнике. Вода в умывальнике». Умылся, сходил в сортир, в натуре в полу дырку сделали. Потом вернулся назад, попил кофейку. С улицы через открытые окна тянуло свежей прохладой и гарью. Пошел на балкон. «Если хочешь на балкон, то лучше ползком», — услышал я сзади голос Сели. «Одного уже такого любителя подышать из лука подстрелили». «Митяй спит, умаялся». «Насмерть», — Селя кивнул. «Ну его нах, этот балкон, посижу тут тогда». Я развернулся и сел в кресло. Потихоньку начинало светать. «Как думаешь, добрались они?» — спросив появившийся рядом со мной Андрей, следом Степа нарисовался, помятый. Было видно, что он только проснулся. «Честно, не знаю, мужики», — ответил я. «Шансы у них очень неплохие. У полукеда чуйка хорошо развита. Не переживайте, все хорошо будет». «Эй, наверху!» — внезапно заорал кто-то снизу. Мы как по команде вскочили и схватились за оружие. «Не выходить на балкон никому!» — зашипел Слива. «Эй, вы там, отзовитесь!» — снова послышался в утренней тишине этот голос. «Выходите, поговорим! Можете на балкон выйти, стрелять не будем!» Тут же в наше помещение ввалились остальные мужчины. «Что? Кто? Где?» — послышались вопросы со всех сторон. Мужики заспанные были и протирали глаза. «Ну, я пошел», — сказал я вслух и направился к балкону. «Посмотрим, чего они хотят». «Ни в коем случае не высовывайся», — бросил мне вдогонку Большой. «Саня, стой!» — остановил меня Слива и стал снимать с себя свой броник. «На вот, перекинь через перила и прислонись к нему». Я кивнул, забрал у него броник и, пригнувшись, выскользнул через открытую дверь на балкон. Быстро перекинул его через перила и сел, прислонившись к нему спиной. «Чё хотели?» — крикнул я. «Доброе утро!» — закричал кто-то внизу. «Чё надо?» — повторил я свой вопрос. «Отпустите нашего повелителя, остальных людей, и можете убираться отсюда. Мы позволим вам уйти. Кто вы вообще такие? И откуда тут взялись?» «Немного ли вопросов задаешь?» — громко прокричал я в ответ. «Не умничай!» — зло ответили мне снизу. «Ты сейчас не в том положении. Сколько бы вас ни было, Нас все равно в несколько раз больше. Это даже несмотря на то, что вы освободили всех наших рабов и добрались до оружия. Повторяю свои вопросы. Кто вы такие и откуда тут взялись? Тебя в детстве мама вежливости не учила? Или ты со своим этим уродом железным сердцем совсем с катушек съехал? Начал я его злить. В ответ тишина. «Покажи нашего повелителя!» — заорал другой голос. «Не покажешь? Подожжем вас и будем ждать, когда вы как тараканы наружу полезете». «Блядь! Они ведь и правда могут это сделать!» «Слива, тащи этого!» — сказал я ему. Парни сидели около выхода на балкон и все слышали. «Момент!» — ответил тот и тут же испарился. Через небольшое время Слива притащил на балкон Кожаного. Его руки были связаны за спиной. Я встал в полный рост и подошел к нему. «Ни звука, падаль, сразу печень вырежу. А если твои психи нас подожгут, часть из нас все равно вырвется, всех не положит, и мы вернемся». «Вы в любом случае хотите всех уничтожить», — с вызовом сказал он нам и внезапно заорал. «Поджигайте их, дети мои! Никто не должен уйти!» Я ни слова не говоря двинул ему в челюсть, и тот упал на спину. «Вот же гад!» — отвешивая ему оплеухи, ругался Слива, быстро затаскивая Кожаного внутрь. «Я думаю, что с мостиков они видели нас и видели, как я врезал в челюсть этому уроду. На балкон посыпался град стрел. Я только рыбкой успел внутрь помещения нырнуть, и кто-то захлопнул за мной дверь. В нее тут же воткнулись несколько стрел. Даже вон копье прилетело. Еще одно. Обстрел был сильный. Несколько стрел, найдя стыки между бамбуком, стали прилетать внутрь. Кто-то вскрикнул. Такое ощущение, что нас обстреливало не меньше 50 лучников. Стали раздаваться глухие удары. Кто-то из мужчин заорал от боли. «Они железными стрелами бьют», — закричал маленький, выдергивая из груди одного из мужчин короткую железную стрелу. «По типу той, которую мы из бака Исаныча достали. Таким стрелам бамбуковая стена не преграда». Мы быстро стали переворачивать стоявшую тут мебель и прятаться за нее. «Ну, уроды разукрашенные!» — зло прошипел Большой, свернувшись калачиком за кресло. «Большой, видишь, как полезно маленьким быть?» — засмеялся маленький Вася. Посмотрев на него, я понял всю комичность его слов. Маленький со Страйком прятались вдвоем за точно таким же креслом, а Большой один еле помещался. «Смотри, Большой!» — не унимался маленький. «Отстрелят тебе твоего заместителя. Будешь фальцетом разговаривать. Вон, смотри, задница твоя торчит». Большой испуганно посмотрел назад и спрятал свою задницу за кресло. Только у него теперь башка вылезала. «А теперь голова торчит, Большой», — заржал маленький. «Выбирай. Либо купол тебе продырявят, либо задницу». Тут заржали все. «Да пошли вы в жопу!» — улыбнулся Большой и, мигом передернув затвор своего печенега, положил его на кресло и открыл огонь в сторону балкона. Мы все мгновенно оглохли. Но тут же к Большому присоединились пацаны, у кого было оружие, и я. Мы начали из-за наших баррикад стрелять, а потом, поняв, что обстрел из луков прекратился, встали в полный рост и открыли просто сумасшедший огонь. Большой сделал шаг, второй, показывая нам, что он продвигается вперед, выбил ногой остатки двери на балкон и вышел туда. Мы все вышли следом и, встав в одну линию, открыли уже прицельный огонь по виднеющимся тут и там индейцам. Стреляли вниз и по мостикам между деревьев. Некоторые индейцы-лучники, конечно, успели свалить оттуда, но не все. Они, поняв, что сейчас можно схлопотать пулю, бросали свои луки и разбегались в разные стороны. Многие из них спускались по лианам. Но нас было больше 10 стволов точно. Пули догоняли их в воздухе, на лестнице. Внизу вон уже несколько валяются. С мостиков с дикими криками несколько человек упало вниз. Шансов выжить при падении с такой высоты нет. «Хватит, уходим!» — заорал я и замахал руками. «Прекратить стрельбу!» Все разом прекратили переводить боеприпасы, и мы также быстро забежали назад в помещение. Там несколько мужчин быстро подтащили к стенке на балкон эти диваны и кресла и сделали из мебели что-то по типу стены. Теперь нам стрелы не страшны. Одна часть мебели напоминала больших ежей. Настолько плотно они были утыканы стрелами. На полу лежало трое мужчин. Двое не шевелились. Третий стонал от боли, держась за ногу. Его уже перевязывал Селя. «Где кожаный?» — заорал я, теребя свое ухо. «Все-таки стрельба из пулемета в 2 метрах и в замкнутом пространстве дает о себе знать. А потом еще и автоматы присоединились. Я ни хрена не слышал». Тут я почувствовал, как меня кто-то дергает за рукав. Кирпич. Он мне головой в противоположную сторону кивнул. Кожаный лежал на полу, связанный по рукам и ногам. И из головы у него текла кровь. «Живой?» — снова заорал я. «Живой!» — прокричал мне в ответ улыбающийся Степа, сидящий около кожаного. «Это я его вырубил вот этим!» И он показал мне пистолет. Малеха силу, правда, не рассчитал. «Но вроде дышит. Остальные готовы!» — показал он стволом пистолета на связанных и сидящих около стены остальных наших пленных. Те были мертвы точно. В каждом из них было по несколько стрел. «Да и хрен с ними», — махнул я. «Главное, этот живой. Оттащите его к тем 2 засранцам и охраняйте». «Мы оттащим», — подал голос один из мужчин, и к нему тут же присоединились еще 2. Они взяли за руки и за ноги кожаного и поволокли его к тем 2, попутно задев его головой дверной косяк. «Эй вы, наверху, сдавайтесь!» — снова заорал этот голос. «Мы гарантируем вам жизнь!» Страйк молча достал гранату, выдернул чеку и выбросил ее в окно. Через несколько секунд раздался взрыв внизу. «Я так понимаю, что это отказ?» — не унимался этот мужик. «Отдайте нам повелителя и его брата, и можете уходить. Остальных отпустите на плато». «Да пошел ты, урод!» — крикнул ему Большой. «Сам урод!» — взвизгнул другой голос. «Мля! Где же пацаны наши? Если полукет с девчонками не добрались, все мы отсюда живыми точно не выберемся». «Страйк!» — позвал я его. «Сходи вниз, посмотри, сможем ли мы спуститься отсюда на нижние этажи?» Тот кивнул головой и убежал. «Вы, кстати, так и не ответили, кто вы такие и откуда взялись?» — снова заорал переговорщик. В джунглях стояла абсолютная тишина. Даже птицы, которые чирикали тут вовсю, и то притихли. «Как же он надоел уже!» — прошипел Митяй и, взяв СВД, пополз на балкон. «Саня, поговори с ним, я его снять попробую». Я кивнул, улыбнувшись, и подполз к балкону, громко крикнул. «Мы друзья тех солдат, которых вы вчера в одном из оазисов взяли. У нас черный грузовик и 2 багги были. Вот и пришли сюда за вами. Кстати, ваших 9 мотоциклистов мы грохнули, они там катались». В ответ тишина. Я весь превратился в слух. Интересно, что они в ответ скажут? Да и народ, который со мной в комнате сидел, слушает тоже. «За наших братьев вы ответите. А сюда зачем приехали?» Меня уже начала забавлять эта ситуация. Угрожают и тут же вопросы задают. Я выглянул на балкон и увидел, как Митяй лежит на полу и высунул немного ствол своей винтовки в одну из дырок и ищет этого горластого. «На разведку приехали. Мы тоже из этого мира и про вас не знали. Вы первую войну начали». «Как это тоже из этого мира?» — обалдело спросил тот. «А вот так. Урод ты разукрашенный. Или вы думали, что вы тут одни живете?» В 100 километрах отсюда есть город. Там больше 30 тысяч человек живет. Чуть дальше еще один. Там 40 тысяч. А вы, придурки, тут людей ловите и убиваете. Но железное сердце сказал, что тут больше нет никого. И мы тут одни. Раздался с другой стороны еще один голос. И был он немного разочарован. Вы этому придурку больному верьте больше. Мы, когда сюда поднялись, он тут со своими шестерками с девками веселился. Вон они внизу дохлые и голые все валяются. «Не верьте ему, братья!» — раздался громогласный голос. «Повелитель у нас один, и эти солдаты вас обманывают, чтобы внести разлад в нашу крепкую семью». Хлестко щелкнул выстрел СВД. «Готов!» — улыбнулся, отползая назад Митяй. «Этого последнего снял. Он сам вышел и начал руками махать. Грех было не воспользоваться таким шансом». «Молодец, Митяй!» — похвалил я его. «Вы сами подумайте, идиоты!» — продолжал орать я. «Откуда у нас такая техника? Вы же все из того мира провалились. Кто-нибудь из вас видел такие грузовики и багги там?» В ответ снова тишина. «Сдавайтесь, уроды!» — снова завопил снизу этот мужик. «Мы вам не верим!» «Вот же фанатики конченые!» — сплюнул я. «Хорошо вам, видать, мозги промыли. Сами сдавайтесь!» — как можно громче заорал я, смеясь. «И мы, может быть, не убьем вас всех!» «Они внизу лестницу завалили!» — вернулся и доложил Страйк. «Не прорвемся сходу. Только взрывать и переть. Но проход узкий, закидают стрелами». «Саша, прием!» — внезапно зашипела моя рация голосом тумана. Я от неожиданности аж на месте подпрыгнул.